Событие 12. Кошка Муська хочет меня съесть. Итак, я обернулся, смотрю, Кости Малинина уже на земле нет, он уже на акации. Привесился к ветке вниз головой, крыльями машет и кричит, как сумасшедший. «Кошка! Сзади тебя кошка!» Я повернул голову в другую сторону. От мусорного сарая ко мне действительно приближалась кошка, обыкновенная кошка. Только я никак не мог понять, что было в этом ужасного, и почему Костя устраивает такую панику, как будто на дворе появился тигр. Просто псих какой-то этот Малинин. Если бы я знал, что он будет таким нервным воробьем, я бы ни за что с ним не связывался. «Юрчик, скорее улетай!» Продолжал метаться на ветке Костя Малинин. Кошка подошла поближе и остановилась. Я бочком подскочил к ней, и в этой незнакомой кошке сразу же узнал любимую мамину кошку Муську. Когда я еще сидел на лавочке как человек, она спрыгнула с подоконника, подошла ко мне и стала тереться о мою ногу. А я ее прогнал, чтобы она не мешала мне думать. «Здорово, Муська!» — чирикнул я обрадованно. «Чуешь, кто я такой или нет? Ты что, не узнаешь своего хозяина, что ли?» «Да ты не бойся, подойди поближе, я тебя не съем. Это же я, вот чудачка. А вон на дереве Костя Малинин. Тоже не узнаешь?» «Костя, не бойся, лети сюда. Это наша Муська». «Ты с ума сошел?» Снова затрещал на акации Малинин. «Она же тебя съест!» «Меня? Своего хозяина? Это ты с ума сошел?» Не успел я закончить фразу, как сзади на меня обрушилось что-то урчащее и тяжелое и подмяло под себя. «Муська!» — успел подумать я и рванулся изо всех сил в сторону и вверх по направлению к акации, на ветках которой продолжал чокать и трещать Малинин. Я летел, как камень из рогатки. Я чуть не сбил с дерева своего лучшего друга. Хорошо, что он удержался. Тем временем я тоже успел зацепиться за ветку. С ветки акации я взглянул вниз. Муська водила хвостом по траве, продолжая урчать. В воздухе, медленно, как рыбки в аквариуме, плавали выдранные из моего бока маленькие перышки. «Получил, Чил, получил!» — продолжал злорадно трещать Костя Малинин. «Ничего не понимаю», — чирикнул я. «Такая знакомая кошка, можно сказать, родная, родная, знакомая. Скажи спасибо, что вывернулся. Баранкин перед кошками никогда не отступал. Храбрый какой, расчирикался. Иди сюда, я тебя не съем, чудачка, сам чудак. Ты забыл, что ли, что кошки едят воробьев?» «Да нет», — сказал я, — «просто я еще не привык к тому, что я воробей». «Не привык. А почему же я сразу привык?» — сказал Костя и добавил. «Вот съела бы тебя твоя родная Муська, что бы я твоей матери сказал?» Я представил на секунду, что было бы, если бы мне действительно не удалось вырваться из Мускиных лап, и мне стало не по себе. Откровенно говоря, я просто испугался, хотя опасность миновала и бояться было уже нечего, но перья у меня все равно зашевелились и встали дыбом. «Что это с тобой?» — спросил меня Костя. «Ты какой-то чуть чумовой». «Да так, жарко!» — сказал я, обмахиваясь одним крылом. Малинин опять начал ругать меня, а я взял и сунул голову под крыло, но в это время кто-то ткнул меня чем-то острым в бок.